Когда вновь мы остались одни, полковник сказал: «Ах, я совершенно забыл, что собирался попросить вас просмотреть эти фотографии. На них много моих прежних и нынешних сослуживцев». «Как? Значит, не о шпионах речь идет?» — воскликнула я изумленно. «Да нет же!» — рассмеялся полковник. «Сначала мы тоже думали, что здесь пахнет шпионажем, однако позднее пришли к выводу, что в сущности те документы касаются определенных личных дел. Вы понимаете? Повышение по службе, передвижение, назначение...» «Конечно, понимаю!» — кивнула я головой. «Стало быть, это не могло заинтересовать шпионов. А скорее речь идет о чьем-то нездоровом любопытстве. Вероятнее всего, кто-то из обманутых в своих надеждах сотрудников решил пошутить и переоделся в офицерскую форму поручика Сахновского. Это нисколько не уменьшает вины содеянного. Вы же понимаете, что я не собираюсь оправдывать подобные фокусы, и поэтому должен найти виновного, который получит серьезный выговор, а, возможно, и пойдет на несколько недель под арест». Это успокоило меня окончательно. «И из-за такой ерунды Яцек устроил пожар?» Я не удержалась и сказала полковнику: «Представьте себе, мой муж принял все так близко к сердцу, возвел в такую степень, что решил подать в отставку. Вы уж, пожалуйста, не говорите ему, что я упомянула об этом». Полковник на мгновение стал серьезным, а потом улыбнулся. «Боже, сохрани! Если бы даже это оказалось более серьезным делом, вина пана Реновицкого не столь велика, чтобы повлечь за собой увольнение. Вы можете передать мои слова мужу, сообщите ему, что я встречался с его начальством, и оно придерживается того же мнения». «Я с самого начала была уверена в этом, пан полковник. Мой муж чрезмерно щепетилен, когда речь идет об ответственности, даже если эта ответственность лежит на мне, на неожиданном стечении обстоятельств», — уточнил полковник с поклоном. «Пан Реновицкий, имея такую умную и опытную жену, ему мог бы позавидовать любой дипломат, не видел оснований учитывать возможность хитрых манер со стороны посторонних лиц. И вот как раз, кстати, относительно посторонних лиц у меня к вам сердечная просьба. Вы упоминали, что говорили об этом конверте с одним из друзей мужа. Видите ли, если бы эта информация разошлась по городу, у меня были бы большие неприятности. У меня лично. Стали бы судачить, что у меня в отделе среди моих подчиненных есть безответственные люди, способные на такие глупые шутки. Возможно, я чрезмерно болезненно воспринимаю все, что касается моего отдела, но прошу, очень прошу вас проявить уважение к моей особе и никому, абсолютно никому больше не говорить об этом. Я тотчас же заверила, что не сплетница, что его личные дела и работа меня не интересуют, что он обаятелен, поэтому ему не смогла бы ни в чем отказать и поклялась забыть эту историю навсегда. Он совсем успокоился, поцеловал мне 3 раза руку и заявил, что рассчитывает на меня, а затем сказал: «Сейчас я покажу вам моих подчиненных». Достал из ящика стола пачку фотографий разного формата, от маленьких любительских до портретов. Я внимательно просмотрела их все, некоторые даже по нескольку раз, но не нашла среди них подставного поручика Сахновского. Однако одна фотография меня искренне позабавила. Это был то ли почтальон, то ли лесник. Я так и не научилась разбираться в их мундирах. Вот Данка знает их все наперечет. Молодой человек с усиками а-ля Адольф Меню и испанской бородкой. Он был очень-очень похож на Роберта. Если бы не борода, не мундиры, очки, он выглядел бы его близнецом. Невольно я задержала эту фотографию в руке немного дольше, и полковник сразу же обратил на это внимание. — Вам знаком этот человек? — спросил он. Я немного испугалась и самым категоричным тоном ответила: — Ну что вы! Откуда я могу знать какого-то почтальона? — Возможно, он кого-нибудь вам напоминает, кого-то из знакомых. Я рассмеялась уже совершенно свободно. Уверяю вас, никого. Стараюсь подбирать знакомых, менее всего похожих на почтальонов. Мы оба посмеялись, и, хотя я не нашла того подставного поручика, полковник, видимо, вовсе не огорчился. А меня в глубине души это даже обрадовало. Не хотелось содействовать неприятности, которая ожидала бы некоего подставного или реального поручика, если бы я узнала его на одной из фотографий. Хотя вначале из-за него у меня было много проблем. Я не привыкла долго сожалеть о чем-то. В моем характере нет мстительности. Если тот милый человек сумеет уйти от наказания, буду искренне рада. Теперь, когда неприятная история уже будто бы позади, я могу полностью посвятить себя двоеженству Яцека. Всякий раз, когда произношу это слово, оно ужасает меня. Мне тогда кажется, что Яцек был подлым человеком, когда женился на мне. Он даже не предупредил меня о том, что уже женат. И подлость эта зашла слишком далеко, ведь он и сейчас не желает открыться, оставляя меня в полной неуверенности, в постоянном страхе перед чем-то, что может обрушиться на меня и разрушить, если не всю мою жизнь, то, во всяком случае, мое общественное положение, мое доброе имя и так далее. Возвращалась домой разгоряченная и очень сердитая на Яцека. В то время как я организовываю его дела, договариваюсь о каких-то встречах в армейских штабах, участвую в совещаниях, забочусь о его карьере, он считает меня настолько чужой, что не видит необходимости рассказать правду и говорить со мной о проблемах, от которых зависит наше будущее. Он несправедлив ко мне. Это даже непорядочно. Еще немного, и я бы высказала ему все прямо в глаза. Однако опыт научил меня сдерживать свои эмоции. Спокойно и детально рассказала ему о своем визите. Он слишком явно обрадовался, когда я повторила слова полковника о его отставке. От моего внимания не ускользнуло то, что эта радость была искусственной. Ему пришлось играть комедию до конца. Интересно, какой новый предлог он придумает на этот раз, чтобы отгородиться от общественной жизни? Как бы невзначай я поинтересовалась, зачем он снял деньги со счета в банке. Ах, как он владел собой! Не моргнув глазом, видимо, был готов к такому вопросу, ответил. Меня попросил Станислав одолжить ему денег. У него возникли какие-то неожиданные трудности на фабрике в связи с инвестициями. Меня это сразу насторожило. Жених Данки весьма состоятельный человек. Я даже знаю, что они с моим отцом недавно финансировали какое-то изобретение.